Глава 71. В агентстве был напряженный день. Элейн получила описание двух домов, которые выставлялись на продажу, и поехала осматривать их. Один она сразу сфотографировала, прекрасную копию дома на Райдес-Понд. «Его быстро купят», — заверила она владельца. Другой дом постоянно сдавали, и он нуждался в хорошей уборке. Элейн тактично посоветовала привести в порядок газон и подровнять кустарник, тогда общее впечатление от дома станет намного лучше. С большой неохотой она предложила прислать Кэрри Белл. У этой женщины свои недостатки, но никто лучше ее не сделает работу. Из машины Элейн позвонила Мардж. «Я еду прямо домой. Сегодня Джон и Эми придут на обед, а мне еще хочется проявить новые снимки, прежде чем начну готовить». «Вы становитесь очень домовитой», — подтрунила Мардж. «Возможно». Приехав домой, Элейн позвонила еще раз, на этот раз Скотту Ковию. «Почему бы вам не присоединиться к нам за обедом, если вы позволите помочь с угощением? Я только что пришел с моря с корзиной омаров. Я как чувствовала, что надо позвонить. Вы получили снимок?» «Да». «Понимаете, почему я послала его вам?» «Как напоминание». «Я понимаю. Увидимся позже, Скотт».